Глава 8. Сталкер. И опять я изнываю несколько дней до следующего сеанса. Ложусь пораньше, встаю пораньше, полночи ворочаюсь, вспоминая и фантазируя. Во снах только она. В любом разговоре по телефону руки отыскивают ручку и лист. И если раньше я черкал на автомате круги, спирали, звезды, то теперь пишу ее имя. Аиша. Я становлюсь одержим. Прокачиваю волю, не звоню, не пишу, не позволяю себе сталкерства. Почти. Всего лишь приглашаю в школу одного знакомого дзюдоиста, который входил в команду в те годы, когда засветилась Аиша, как гостя, поговорить о сотрудничестве. Это сталкерство? Утром еду на работу. «Бес», — тормозит меня наш охранник. «Охрану и другой персонал стараюсь набирать из своего близкого круга. В твоем кабинете директора Рустам Давидович». Вообще-то это его кабинет, а не мой, если говорить о контрольном пакете акций. «Алена где?» Бросаю взгляд в коридор дальше, на наши двери. «Алена Максимовна еще не пришла. Придет, сразу же напиши мне. Тарханова в административное крыло не пускать, пусть идет в спортзал. Не дай бог опять сцепится. У Тарханова тестостерон шкалит. Он как сжатая пружина, пусть донесет его до турнира». «Понял». Щелкнув шейными позвонками, иду в кабинет. У меня с десяток мантр перед каждой встречей с братом. В его силах угробить все, что здесь создано. Самое стрёмное, что все счета, куда поступают бабки из официальных источников, теперь в его распоряжении. Но лицо школы я, и деньги эти дали мне. С меня за них и спросят. Это моя личная репутация. Она ценна не сама по себе, но если я облажаюсь с бабками, то мне никто не даст больше. И мои пацаны окажутся на улице сами по себе. Рустам пока ничего не тронул, но может. И я должен просить его каждый раз подписать документы, чтобы снять оттуда какую-то сумму на нужды школы. Это непросто. Это каждый раз экстремальный шок-тренинг для моей выдержки. «Доброе утро, брат». Захожу в кабинет. На его щеке шрам от имплантации скоб. Лицо слегка асимметрично. Это отдача за Аленку. От Тарханова. И никто никогда не узнает, насколько я рад, что она случилась. Рустам сидит на моем кресле за моим столом. «С твоей подачи!» – двигает мне по столу телефон со включенным экраном. Ноздри его подрагивают от ярости. Поднимаю телефон. Скрины переписки Алены и Лилии. Аленка скидывает ей фото приглашения на их с Рустамом свадьбу год назад. А потом свои фото побоев и выписки из больницы. Дальше между девушками переписка. «Нет, не с моей. Отдаю ему телефон. Но Ростовская в своем праве, согласись. Она ни в чем не соврала и не опорочила тебя. Только сухие факты. Как женщина женщину, Алена предостерегла ее. Твоя невеста должна сделать выбор объективно». «Она сделала, бесса». Нервная, злая усмешка. «И теперь, пока ты телишься, я заберу твою невесту». «Малику?» – морщусь я. «Она ребенок. Могла бы быть твоей дочерью по возрасту. Отец бы не одобрил этого». «Отец женился на 15-летней. Ему было 19, тебе 32. В любом случае, отца уже нет. Пусть так, но каждый из нас точно знает, что бы он одобрил, а что нет. Я буду с ней ласков. Она точно не станет провоцировать. Хасан отдаст ее за меня. Я расскажу ему свою версию произошедшего». Что я могу поделать здесь? Я хочу поговорить с Аленой. Во сколько она приходит? О чем? Не хочу, чтобы она здесь работала. Она сделала свой выбор. Я тоже хочу сделать свой. Рустам, ты гендиректор детского заведения. Если этот скандал с Ростовской выйдет в люди, Спарту можно будет закрыть. Никто не доверит детей человеку, поломавшему лицо девушке. Никто. Уволишь Ростовскую, получишь скандал, возможно, и суд. Оставь моих людей мне. Набирай своих, если хочешь. Она думает, я ей позволю бесконечно меня шантажировать? Подлетает на ноги. Да, да, черт возьми. Ее работа здесь входила в условия договора между нами. Позволишь. О чем ты думал, когда избивал ее? Что это сойдет с тебе с рук? Да ты бы 8 лет на нарах чалился, если бы она не пошла нам навстречу. Я заплатил ей приличную сумму, чтобы она успокоилась. Сжимаю руку в кулак. Втопить ему в лицо, прямо в нос. Так, чтобы не собрали. Братские чувства во мне атрофировались тогда, когда я увидел Алену в больнице. Мышцы играют, требуя жертвы. Разминая плечи, успокаивая тело. Просто, блядь, ничего не трогай в Спарте, Рустам. Она работает. Ты получаешь свой доход. Не ломай мне систему. Слишком маленький доход. Я запускаю своего экономиста для оптимизации расходов. Школа должна развиваться. Только если доход от нее растет. Мудак. Ростовская приехала, и гость. Приходит сообщение. Кладу перед братом накладную. Подпиши. Что это? Спортпит для наших кадетов. Нам никто не оплачивал спортпит. Просто подпиши. Внутренне взрываюсь я. Деньги получены именно на него для интернатских. Мне нужно отчитаться за них в фонд. Крутит в руках ручку. Не спешит. Сейчас я сломаю эту ручку прямо в этой руке. Закрыв глаза, делаю вдох поглубже. Подпишешь, оставь на столе. Выхожу. Дайте мне кто-нибудь еще немного сил, еще немного терпения. Ловлю Аленку на входе в кабинет и, отрицательно качая головой, увожу за собой обратно. И не смей мне говорить, что я не права, шипит на меня. Ты права, спасибо, но нас это, увы, не спасло. Лилия не уехала? Уехала. Он забирает Малику, не уверен даже, что перенесет дату свадьбы. Твою? Да не моя она! Ты чего кричишь? Удивленно замирает Аленка. Я кричу? Угу. Извини. Аиша замужем? Внезапно для себя перевожу тему. Ой, открывая ошарашенный рот, внимательно смотрит мне в глаза. Да? Нет? Хмурюсь я. Не была, а тебе зачем? О, Тарханов твой пришел, киваю на дверь. «Иди встречай». В моей тренерской ждет гость. Пою его чаем, рассказываю про наше отделение дзюдо. Нам бы сильного тренера на старших девочек. Никто из маститых не заскучал. В идеале женщина. С этим сложно. В тренерство редко идут, ты же знаешь, Бесса. Может, были в твоем потоке нормальные девчонки? Аиша Ильясова. «Аиша?» Взлетают его брови. Перспективная была спортсменка, но она давно не в теме. Жаль. А почему ушла? Ушла и ушла. Слухов было много, но сплетни повторять не хочу, она мне лично не объяснялась. Задумчиво стучу пальцами по подлокотнику дивана. Но в двух словах хоть намекни, чтобы я понимал, соваться к ней или нет. Говорили залет от тренера, морщится он. Но я этого тебе не говорил. Это слухи. Пиздец. Меня ошпаривает. Сначала с позиции тренера. Беспредел. А потом ошпаривает еще раз. Как мужчину, очарованного этой юной девушкой на фото, которая иногда проступает в Аише и сейчас. Но дальше расспрашивать о ситуации уже полная бестактность по отношению к ней. Слухи. Пусть останутся слухами. А сейчас общаетесь? Как выйти на нее? Нет, не пересекались. Понятно. Ладно. Будем искать. Подход.